142. Матерь Агни-йоги. Родной мой, пиши, как пишется. Потом отберется само и по потребностям духа. Не для себя пишешь, но для будущего. Каждый почерпнет по созвучию. Вначале этот элемент будет даже силен. Это необходимо для утверждения себя в новых условиях восприятия. Потом он заменен будет элементами сверхличными. У людей бывают близкие друзья и знакомые, все в физическом теле. У тебя же близкие друзья могут быть вне его, и с ними ты можешь входить в общение. Но нужно, как в условиях земных, иметь или создать связующие нити. Сведенборг беседовал с разоплощенными людьми, которые его навещали. Но это уже психизм. Наша область — область связующей мысли. Это следует твердо осознать, чтобы не делать попыток удариться в область психизма. Именно при общении мысленном сохраняется полное равновесие, оно даже возрастает и усиливается, в то время как психизм постоянно угрожает нарушением равновесия. И обычно к нему и приводит. Здоровье духа очень важно и необходимо при утверждении общения с тонкими энергиями. Через меня дашь людям свидетельство того, что мыслью можно сноситься с ушедшими с земли. Нигде в литературе нет указаний, исчерпывающих об этом. Ни некромантия, ни вызывание, ни астральные призраки, ни психизм, но область здоровой, сияющие радостные мысли, соединяющие сознание развоплощенных с живущими на земле. Этот способ общения законен и доступен, и не подрывает здоровье тела. Мыслью поднимается сознание, воплощенного до сознания духа, покинувшего землю, и мыслями ведется обмен. Ведь в конце концов и на земле люди общаются мыслью. Язык, речь, слуховой аппарат — лишь посредствующие факторы для передачи мысли. И заменить мысли сами по себе они не могут. При мысленном общении эти посредствующие звенья убираются и заменяются другими, более тонкими, но все же только посредствующими. Ибо сама мысль должна быть как-то через что-то воспринята. И здесь на сцену выступает уже не физический, а психический аппарат человека и начинает действовать. Надо дать себе ясный отчет в этом процессе, отбросив всякую неопределенность и потусторонность. Мысли — реальный фактор жизни. Она есть. Энергия ее невидима физическому глазу, но может быть уловлена тонким аппаратом. Ведь улавливают же невидимые лучи, изучают их. Так же будут изучать и мысль, и ее феномены. Из мира туманного, потустороннего, мысль надо извлечь на свет дня и сделать орудием служения человеку. Мысль есть явление, имеющее полное право проживать во всех мирах. Так будем действовать мыслью, которой доступно всем.